Глава 25. Вероника. Сбегаю в душ, включаю теплую воду и встаю под упругие струи. Вода стекает по моему лицу на грудь и живот, спускается на бедра, рисуя мокрые дорожки, и теряется на щиколотках. Часто дышу и пытаюсь поймать ускользающие мысли, но это непросто. Они слишком разные по эмоциям и реакции. Несколько минут назад я лишилась девственности. Вот так просто, по щелчку. Хочется сказать буднично, но нет, это было скорее в порыве страсти. Рустам был так заведен, его тело напряжено до предела, а мое как оголенный провод. Я не принадлежала себе. Я принадлежала ему. Сдалась без боя его желанию. Своему желанию стать его женщиной. Ощутить, как этот мужчина может любить. И он не разочаровал. При воспоминании о его крепких объятиях и крышесносных поцелуях по коже разбегаются мурашки, а внизу живота снова разгорается пламя. Мне не было больно. Немного дискомфортно и страшно, но не больно. Рустам оглушил меня новыми, яркими ощущениями. Я забыла обо всем в его искусных руках. Отдалась без остатка, позволяя ему все. Чувствовать его внутри оказалось очень приятно. Сильное растяжение, наполненность и жаркие волны по телу. Прикрываю глаза и набираю в рот воды. Медленно гоняю в полости и выплевываю на стенку. Рука сама по себе тянется туда, где стягивается тугой узел желания. Только фантазии теперь кажутся очень реалистичными. Закусываю губу и касаюсь пальцами между ног. Словно током простреливает, и изо рта вырывается жалобный стон. Закусываю губу и растираю воду по припухшим складкам, нарочно задевая чувствительный бугорок. «Ах ты ж, блядь!» Звучный голос Рустама разносится по квартире, подобно раскату грома. Вздрагиваю от неожиданности и мгновенно прихожу в себя. «Я что, хотела самоудовлетвориться? В его душевой? Какой кошмар!» Щеки мгновенно вспыхивают. Делаю воду прохладней и старательно обливаю себя, чтобы хоть немного охладиться. «Котенок, у тебя все хорошо?» Рустам заглядывает в ванную. «Да». Выдавливаю себя и выключаю воду. «Ты чего кричал?» Сердце колотится, как сумасшедшее. Мне кажется так громко, что его эхо раздается на всю ванную. «Ужин готовлю», — хмыкает он. «Немного подгорел». «Так себе из тебя, видимо, повар». Пытаюсь шутить, чтобы немного разрядить атмосферу. «Сначала попробуй». «Можно я оденусь для начала?» «То есть кино не будет?» Притворно вздыхает Ахмедов. «Рустам!» «Ладно, ладно, ушел». Дверь закрывается. Я выдыхаю облегченно и распахиваю дверцу душевой кабины. Рустам, обнаженный по пояс, стоит у стены, скрестив руки на груди и смотрит на меня. Теряюсь на пару мгновений и не сразу соображаю прикрыться. «Роскошная кошечка», — говорит с придыханием, а я нервно сглатываю под его магнетическим взглядом и не могу пошевелиться. Он медленно приближается, а я тяжело дышу и рассматриваю его широкую грудь, накачанные кубики пресса, руки и шею. От него невозможно отвести взгляд. «Я хотел тебя пожалеть», — голос Руса хрипло вибрирует. «Но если ты не перестанешь на меня так смотреть, я передумаю». «Чего?» Мои щеки снова пылают от смущения. Я пошутил. Смеется он и раскрывает для меня полотенце, но его глаза по-прежнему серьезные. Осторожно ступаю на пол и сразу оказываюсь замотана полотенцем по самую шею. Рустам подхватывает меня на руки и несет из ванной. «Что ты делаешь? Ты же после боя!» «Мне от твоего лекарства значительно легче». «Какого еще?» Рус не дает договорить и затыкает рот поцелуем, снова вздергивая на дыбы все мои инстинкты. Но этот поцелуй не похож на предыдущие. более трепетный и тягучий, как сладкая жвачка. «Одевайся, я быстро в душ и поужинаем». Легко касается губами моего лба и выходит из комнаты. Несколько секунд стою с придурковатой улыбкой на лице, а потом все же отмираю и начинаю вытираться. Натягиваю футболку Рустама на голое тело. Собираю влажные волосы в небрежный хвост и иду на носочках на кухню. На сковороде лежит жареное мясо. Куски ровные, сочные, покрытые золотистой корочкой. Сглатываю голодную слюну и замечаю овощи, которые решаю порезать в салат. Когда Рустам появляется в кухне, я накрываю на стол. «Ты очень гармонично смотришься на моей кухне», – замечает Рустам и присаживается на стул. «Какой ты, оказывается, льстец?» Цокаю языком, раскладывая по тарелкам ужин. «Ни разу». Лукавая улыбка растягивает его разбитые губы, и он неприятно морщится, слизывая кровь. Подхожу ближе и удобно устраиваюсь между его ног, стараясь не думать о том, что под полотенцем у Рустама нет ничего. Смачиваю ватный тампон перекисью и прикладываю к ранке на губе. Рус шипит, но терпит. Правда, недолго. Его наглые ладони оказываются у меня под футболкой и накрывают ягодицы. «Котенок». Выдыхает он хрипло и утыкается лицом мне в грудь. «Я хочу, чтобы ты переехала жить ко мне». «Так быстро?» Хихикаю и, поддавшись порыву, зарываюсь пальцами в его влажные волосы. «А как же узнать друг друга поближе?» «Херня это все». Рус поднимает на меня глаза. «Ты либо встречаешь своего человека, и все остальное становится неважным, либо не стоит даже пробовать». «А я твой человек?» Озорно прищуриваюсь. «Ты первая, с кем я готов жить на одной территории». Он отвечает совершенно серьезно, и это немного сбивает. «Нет, не готов. Не так. Я хочу, чтобы ты была рядом. Всегда. Готов стать для тебя надежным партнером». «А как же любовь?» Улыбка получается грустной. «Я не знаю, что это такое. Видел у друзей, но не испытывал. Может, я вообще проклят и не способен на такие чувства». И снова топит искренностью. «Я понимаю, что ты хочешь всего этого конфетно-букетного. Ты заслуживаешь даже больше. Но не обязательно же жить в разных местах. Я дам тебе все. Ты ни в чем не будешь нуждаться». «Рустам, остановись». Напрягаюсь и высвобождаюсь из его тесных объятий. «Ты сейчас пытаешься купить меня?» Обхватываю себя за плечи и отхожу к окну. «Да нет же, дурочка». Звучит очень нежно. «И в мыслях не было». «Хватит. Вызови мне такси, пожалуйста». Рустам подходит ко мне и обнимает, не желая отпускать. «Котенок, я мужчина с горячим темпераментом и сложным характером. Но если бы я хотел тебя просто купить, все было бы иначе». Смотрит в глаза сквозь отражение в стекле. «А я хочу получить тебя всю, без остатка, с достоинствами и недостатками». «У меня есть недостатки?» Шутливо округляю глаза. «У тебя есть дерзкий язык». Рустам разворачивает меня к себе и говорит в самые губы, который мне очень нравится. Обнимаю его за шею и позволяю углубить поцелуй. «Я не смогу к тебе переехать». Отстраняюсь и смотрю на Руса. «Почему?» «Только не затирай про свадьбу, ладно? Этот штамп в паспорте ничего не значит. Хоть завтра можем пойти и испачкать паспорта». «Нет, конечно. Какая свадьба?» Качаю головой и глажу его обнаженную грудь. «Я не могу бросить маму одну. Ей нужна помощь. Ей нужна я». Рустам смотрит на меня из-под лобья и хмурится. «Я понял». Кивает он через пару секунд раздумий. «Но сегодня ты сможешь остаться?» «Думаю, да. Надо только позвонить сиделке». «Пойдем ужинать». Спать мы ложимся вместе, на кровать Рустама. чувствую его горячую кожу каждой клеточкой тела и неожиданно для себя нахожу успокоение. Я раньше никогда не спала в одной постели с мужчиной, а с Русом мне нравится. Его запах, его вкус, его сила и нежность. Все в нем в балансе и создано будто специально для меня. Перед сном еще долго разговариваем. Обо всем и ни о чем одновременно. Рустам рассказывает мне о себе и перебирает мои волосы пальцами. Я немного делюсь своими переживаниями и страхами. Он словно все понимает, впитывает и не осуждает. Сама не замечаю, как проваливаюсь в сон. Меня словно отрубает в один момент, а когда просыпаюсь, не сразу понимаю, что происходит. «Я тебе кое-что задолжал». Хрипло шепчет мне на ухо Рустам и целует в шею, опаляя щетиной нежную кожу. Не успеваю сдержать стон и инстинктивно двигаюсь ближе, прижимаясь ягодицами к паху Руса. «Фак, котенок!» — шипит он. «Поаккуратней, а то снова останешься без сладкого». Его искусные ладони вовсю хозяйничают по моему телу. Футболка улетает куда-то в неизвестном направлении, а я превращаюсь в мягкую глину. Рустам умело лепит из меня что-то, ему одному понятное. Мне остается только принять его и уступить. Горячие поцелуи спускаются ниже, ласкают напряженные соски и заставляют дрожать от наслаждения. «Рустам!» Жалобно выдыхаю я и подаюсь вперед, навстречу его губам. Но он не собирается облегчить мои страдания и продолжает свою сладкую пытку. Извиваюсь в его руках, захлебываясь собственным возбуждением и царапая мощные плечи. Рус шипит, но не останавливается. Его губы прокладывают дорожку от пупка вниз и касаются промежности. Вздрагиваю от неожиданности и распахиваю глаза, но не успеваю даже набрать в легкие воздуха, как горячий язык бьет по самому центру удовольствия. Выдыхаю и вытягиваюсь в струну, но истязания наслаждением продолжаются. Рустам умело играет с моим телом, подводя меня к краю пропасти и заставляя на ней балансировать. Пока я все же не срываюсь в оглушительный оргазм. Вздрагиваю всем телом и прижимаюсь к Русу как можно теснее. «Сладкий мой котенок», — шепчет он мне в ухо и растирает пальцами влагу. «Ты так красиво кончаешь». Мои щеки пылают от смущения, а в голове вата, но я все равно улыбаюсь. Немного сумасшедшей, но счастливой улыбкой. Рустам целует меня в уголок губ, проводит языком до противоположного уголка. Нежно проникает в рот, сплетаясь с моим пьяным языком и, не давая мне опомниться, входит в мое размякшее тело до основания. От нежности не остается и следа. Рус превращается в совершенно другого человека. Его движения резкие, глубокие и интенсивные. Я не успеваю за дыханием и реакцией своего тела. Оно снова оживает, снова горит огнем, словно по венам течет не кровь, а лава. Рустам неутомимый и безжалостный, стремительно приближает нас обоих к пику. Меня буквально подкидывает с каждым толчком и оттягивает обратно. Раз за разом, пока напряжение не собирается в одной точке и не происходит разрядка. Второй оргазм не похож на первый. Взрывается в сознание разноцветными искрами и наполняет тело живой энергией. После такого марафона мы оба снова проваливаемся в сон. А когда просыпаемся, на часах почти полдень. «Ничего себе!» – подрываюсь резко. «Я же учебу проспала!» «Успокойся. Сегодня выходной». Лениво тянет Рустам, больше похожий на довольного кота. «Правда?» Останавливаюсь и опускаюсь на кровать. «Вот же! Но домой все равно надо». «Собирайся, я отвезу», – зевает он. «Только кофе сварю». Через час поднимаюсь к себе на этаж. В голове ни одной мысли, а дурацкая улыбка не сходит с губ. Как смотреть матери в глаза, я не знаю. Но делать нечего. открываю дверь своим ключом, вхожу в квартиру и слышу какие-то голоса. Мозг сразу проясняется, а от эйфории не остается и следа. Осторожно стягиваю кроссовки и прохожу в комнату мамы. Она сидит в кресле у окна. «Не хочу я! Как ты не понимаешь?» Говорит недовольно и смотрит на кого-то за дверью. «Почему, Тань?» Голос Ирины узнаю мгновенно. «Надо попробовать все варианты. Хуже не будет точно. Потому что не хочу». «А что здесь происходит?» Обозначаю свое присутствие. «Ника, здравствуй». Ира мягко улыбается мне, а я лишь киваю. «Я тут рассказываю твоей маме о замечательном враче-травматологе». Они вдвоем с мамой смотрят на меня так, что кажется, на мне бегущей строкой написано, чем я занималась недавно с Рустамом. И в каких позах тоже. «С тобой все в порядке?» Ирина выразительно изгибает бровь, но в ее глазах я отчетливо вижу смешинки и краснею еще сильнее. Она точно все поняла. «Да, смена была сложная». Вру я и отвожу глаза. «Так что там за врач?» «Косолапов Алексей. Готов бесплатно принять твою маму и подумать, как ей помочь. А она отказывается от обследования». «Мам, ты чего?» Недоуменно смотрю на нее. «Это же такой шанс! Мы на его прием будем год копить! Алексей замечательный врач!» «Откуда ты знаешь?» Подозрительно прищуривается мама. «Не могу же я ей рассказать про нашу с ним встречу после боя. Практику у него проходила». Вру отчаянно и умоляюще смотрю на Иру, чтобы не выдавала. «Отличный доктор!»